Музыка номер один. Примерно в полночь 13 августа, шестые сутки на дядюшкином чердаке, Мари Лора берет левой рукой пластинку и пальцами правой ведет по ее дорожкам, восстанавливая в голове всю мелодию, ее подъемы и спады, потом ставит пластинку на дядюшкин патефон. Она не пила полтора дня, не ела два. Чердак пахнет жарой, пылью, затхлостью, мочой Мари Лоры из бритвенного тазика в углу. «Мы умрем вместе, Нед!» Осада, кажется, не кончится никогда. На улицах сыплется каменная кладка, город превращается в крошево, и только один этот дом стоит. Мари Лора вынимает из кармана дядюшкиного пальто неоткрытую банку, которую так долго берегла. Может быть, потому что это последняя связь с мадам Манек. Или потому что, если открыть, и консервы окажутся испорченными, горечь утраты ее убьет. Она убирает банку и кирпич под банкетку, где точно сможет их найти. Еще раз проверяет, что пластинка лежит правильно. Ставит иголку на крайнюю дорожку. Левой рукой находит тумблер микрофона, правой — передатчика. Она включит музыку на полную мощность. Если немец в доме, он услышит. Услышит мелодию, льющуюся сверху, вскинет голову и бросится на шестой этаж, как демон, капая слюной. Рано или поздно он приникнет ухом к двери платяного шкафа, откуда музыка будет звучать еще громче. Сколько в мире сложностей. Ветки деревьев, филигрань корней — друзы кристаллов, улиц, которые папа воссоздавал в макетах, ребрышки на раковине мурекса, неровности платановой коры, структура полых костей орла. «И не менее, — сказал бы Этьен, — они просты в сравнении с человеческим мозгом, вероятно, сложнейшим из всего, что существует в мире. Один его килограмм включает целые вселенные». Она вставляет микрофон в раструб, включает патефон, пластинка начинает вращаться. Чердак поскрипывает. Мари Лора мысленно идет по дорожке ботанического сада, воздух золотой, ветер зеленый, ивы длинными ветками гладит ее по плечам. Впереди папа, он протянул руку, ждет. Звучит фортепиано. Мари Лора тянется под банкетку за ножом. Подползает к лестнице и садится, свесив ноги. В кармане у нее домик с алмазом внутри, в кулаке нож. Она говорит: «Давай, иди же сюда».